Рассказ Мимолы. Вначале меня не мучили сомнения, и я ничего не боялась. Я знала, что отдаюсь Родине. Какое огромное наслаждение в полном самопожертвовании. В те дни я впервые открыла это. Возможно, в один прекрасный день это неясное внутреннее возбуждение прошло бы само собой. Но Шандип Бабу не мог удержаться и раскрыл себя. Звук его слов будто обнимал меня, а его взгляд молил о милостыне у моих ног. Я чувствовала в нем такую безумную силу желания, что казалось, он как грубый разбойник готов меня растерзать, вцепившись мне в волосы. Признаюсь, разрушительный образ его пагубной страсти манил меня день и ночь. Для меня было заманчивым полное самоуничтожение. Сколько в страсти стыда, страха, но как она сладостна! А мое безграничное любопытство... Шандипа Бабу я знала плохо, и, несомненно, никогда не буду им обладать. Каким же мужественным он мне казался! Его молодость горела тысячами огней, а как велика и необъятна была тайна его бурной страсти! Трудно было даже вообразить себе все. Океан, который бушевал где-то очень далеко и был известен мне лишь из книг, вдруг, преодолевая в бурном порыве все препятствия, заиграл пеной у моих ног. Воды его, поглощая меня своей безбрежностью, бурлили там, где я обычно мыла посуду и брала воду. Сначала я почитала Шандипа Бабу, но вскоре мое почитание исчезло. Больше того, я его не уважала. Его нельзя было даже сравнивать с моим мужем. И если не сразу, то постепенно я поняла, что то, что в Шандипе Бабу ошибочно называлось мужеством, было лишь непостоянством. Однако в его руках играла вина моих чувств и моей плоти. Вина — струнный музыкальный инструмент, примечание редакции. Я готова была возненавидеть его руки и эту вину, но она продолжала звучать и, наполняя меня своими звуками, делала меня немилосердной. Ты погибнешь сама в пучине ее звуков и погубишь все, что у тебя есть, внушал мне каждый живой нерв, каждый удар пульса. Не скрою, во мне было что-то такое, не знаю, как это объяснить, такое, что заставляло меня желать смерти. Когда бывают свободные минуты, ко мне заглядывает наставник. Он обладает особой силой. Он может поднять душу на такую высоту, с которой в одно мгновение можно окинуть взором всю жизнь. Тогда кажущееся в нашем сознании пределом становится беспредельным. Но что поделаешь? Я ведь не стремлюсь так смотреть. Я не могу сознаться в том, что у меня было желание освободиться от опьянения, в котором я находилась. Пусть случится несчастье с семьей, пусть я лишусь всего лучшего, что есть во мне, но я не могу желать, чтобы опьянение, овладевшее мною, покинуло меня навсегда. Я вся пылала от негодования, когда муж моей заловки Муну, напившись, бил ее, затем в раскаянии причитал, что больше никогда не притронется к вину, и вскоре снова начинал пить. Мой опьяняющий напиток был куда опаснее его вина. Напиток этот не покупают и не разливают в стаканы. Он зарождается сам собою в крови. Может ли так долго продолжаться? Иногда я, вздрагивая и оглядываясь на себя, думаю, все это дурной сон. В один прекрасный момент я увижу, что это не я, а нечто страшно несуразное, без начала и конца, окрашенное, подобно чародею, в черные пятна и во все цвета радуги. Каким образом? Как все произошло? Я ничего не могу понять. Однажды моя младшая невестка, смеясь, заметила: «Наша Чхотурани отличается. Она так ухаживает за гостем, что он и шагу не хочет сделать из дому. В наше время тоже принимали гостей, но к ним не были так внимательны. Тогда полагалось ухаживать за мужем. Бедный братец слишком современен, и поэтому попался на удочку. Ему следовало бы войти в наш дом гостем, тогда он мог бы надеяться на некоторое внимание. А теперь это весьма сомнительно. А ты, дьяволенок, Неужели ты не видишь, какой он стал?» Такие слова меня не трогали. Тогда я была уверена, что невесткам не понять обета, который я приняла на себя. Чувство гордости жило во мне, и я считала, что мне нечего стыдиться. Я отдаю жизнь во имя Родины. Через некоторое время мы перестали говорить о Родине. Темой для разговоров были взаимоотношения между мужчиной и женщиной в наше время и множество других вопросов. Мы отдавали должное английской и вишнуитской поэзии. В этой поэзии мы касались таких мелодий, которые звучали подобно самой низкой струне. Ничего подобного я никогда не слышала у себя в доме. Мне казалось, что это звучало само мужество, сама сила. Теперь не осталось никаких покровов. Нет необходимости задаваться вопросом, почему Шандип Бабу проводит так день за днем, почему я, порой без всякой необходимости, завожу с ним беседы. Тогда я страшно рассердилась на себя, на мою невестку, на весь мир и решила: нет, ни за что не выйду из своих комнат, не выйду даже ценой смерти. 2 дня я не выходила. За эти 2 дня мне стало совершенно ясно, как далеко я зашла. Казалось, я утратила вкус к жизни. Хотелось отбросить все, к чему бы ни прикасалась. От макушки до пят я вся была одно желание. Вся кровь бросалась мне в голову. Я старалась как можно больше заняться работой. Пол в моей спальне был достаточно чист, но я заставила при себе мыть его, выливая один кувшин воды за другим. Вещи в шкафу были размещены в определенном порядке. Я их вытащила, вычистила, без всякой к тому надобности уложила по-иному. В первый день на купание у меня ушло времени вдвое больше, чем обычно. После полудня я не причесала волос и, кое-как подобрав их, взволновала прислугу своим вмешательством в дела кладовой. Убедившись в исчезновении многих продуктов, я не посмела никого побронить, так как боялась, в свою очередь, вопроса: «Где были твои глаза до сих пор?» Весь день прошел в такой суматохе, будто в доме появилось привидение. На следующий день я пыталась заняться чтением. Я прогуливалась по комнатам с книгой в руках, совершенно не думая о ее содержании, и вдруг машинально остановилась у окна с поднятыми жалюзи. Окно было расположено у выхода с женской половины. Оттуда, на северной стороне квадратного дворика, виднелся ряд комнат внешней половины нашего дома. Казалось, одна из них была уже на другом берегу моего жизненного океана. Туда не будет переправы. Мне оставалось только смотреть. Я словно тень Бемолы, которая была здесь пару дней назад. Меня нет, и в то же время я везде присутствую. Неожиданно я заметила Шандипа. С газетой в руках он вышел на веранду. У него был такой раздраженный вид, будто его злили и дворик, и перила веранды. Он разорвал и выбросил газету, и если бы мог, то, наверное, растерзал бы на клочки и небо. Моего решения не выходить к нему как не бывало. Но не успела я подумать, что надо пойти в гостиную, как увидела позади себя мою младшую невестку. «Чего ты рот разинула?» — проворчала она и пошла дальше. В гостиную я не пошла. На следующий день рано утром пришла мать Габинды. «Чего ты ранее? Пора выдавать продукты. Скажи, чтобы вышла Хоримоти», — ответила я, и, бросив ей связку ключей, села к окну, углубившись в английское рукоделие. Вошел слуга и подал мне письмо. «От Шандипа Бабу», — сказал он. «Дерзости нет границ». Что мог подумать слуга? Сердце мое забилось. Вскрыв конверт, я увидела несколько слов, написанных без всякого обращения. «Срочное дело, связанное со Свадеши, Шандип». Я отбросила вышивание, подбежала к зеркалу и торопливо поправила волосы. Не сменив сари, я лишь надела кофточку, с которой у нас с Шандипом были связаны особые воспоминания. Мне нужно было пройти через веранду, где обычно сидела моя младшая невестка и крошила бетель. Сегодня такое препятствие меня ничуть не смущало. «Куда ты идешь?» — спросила она. «В гостиную». «Так рано?» Вероятно, пришли гости. Я прошла, ничего не ответив. Невестка запела. Ушла моя Радха, исчезла навеки, так в темной морской глубине Мокор исчезает, следы пропадают, незримы становятся мне. Радха, согласно индийской мифологии, возлюбленная Кришны, являющегося воплощением бога Вишну. Мокор — фантастическое морское чудовище с головой и ногами антилопы и туловищем рыбы, олицетворение Камадевы, бога любви в индийской мифологии. Примечание редакции. В гостиной я увидела Шандипа. Он стоял спиной к двери и внимательно просматривал каталог картин, выставленных в Британской академии. Шандип считал себя знатоком в области искусства. Муж однажды сказал ему, если художникам потребуется учитель, то пока Шандип жив, они им обеспечены. Мужу не свойственно было говорить колкости, но теперь его характер изменился. Он не упускал случая, чтобы нанести удар самомнению Шандипа. «А ты думаешь, художники не нуждаются в учителях?» — спросил Шандип. «Таким людям, как мы, придется еще долго брать уроки у художников, ибо у них нет иных средств донести до нас искусство». Но Шандип высмеял это скромное замечание мужа. «Ты думаешь, Никхил, самоуничижение составляет капитал, и чем больше к нему прибегать, тем быстрее растут прибыли? По-моему, люди, лишенные самомнения, похожи на водяные растения, которые стелются по поверхности и не врастают корнями в почву. Мое душевное состояние было каким-то странным. С одной стороны, мне хотелось, чтобы муж одержал верх в споре и сбил немного спесь Шандипа. С другой, меня притягивала к себе бесстыдная самовлюбленность Шандипа. Она сверкала, как дорогой алмаз, и ничто не могло ее затмить. Даже на солнце она не теряла своего блеска и становилась еще ярче. Я вошла в комнату. Я знала, что Шандип слышал звуки моих шагов, но он продолжал рассматривать книгу, делая вид, что ничего не заметил. Я опасалась его разговоров об искусстве, так как при этом он говорил такие вещи о рассматриваемых картинах, что и сейчас еще я не могу отделаться от чувства стыда. Чтобы скрыть смущение, мне приходилось делать вид, что в его разговорах нет ничего предосудительного. У меня мелькнула мысль вернуться. Но Шандип, глубоко вздохнув, поднял голову и, увидев меня, вздрогнул. «А, вот вы и пришли!» — воскликнул он. В его словах и тоне, в его глазах чувствовался упрек. «Такова уж моя судьба. Я приняла этот упрек». Будто у Шандипа были на меня такие права, что мое кратковременное отсутствие было для него равносильно оскорблению. Высокомерие Шандипа скорее было оскорблением для меня, но куда девался мой гнев? Я молчала. Хотя я смотрела в другую сторону, я отлично понимала, что упрек Шандипа больше походил на безмолвную просьбу. Он не отрывал своего взгляда от меня. Что за напасть? Уж лучше бы Шандип заговорил, и я была бы спасена. Прошло несколько минут, и когда мне стало совсем невмоготу, я, не выдержав, спросила, «Зачем вы позвали меня?» Шандип с притворным изумлением ответил, «Разве всегда должна быть особая надобность? Неужели дружба — преступление? Почему такое невнимание к самому великому на земле? Можно ли, царица-пчела, выбрасывать сердечное благоговение за ворота, как бездомную собаку?» Все во мне затрепетало. Опасность постепенно приближалась, и ее нельзя было уже предотвратить. В моей душе одинаково поднимались и страх, и безудержная радость. Как я вынесу на своих плечах этот все разрушающий груз? Ведь мне придется зарыться лицом в грязь. Руки и ноги у меня дрожали. «Шандип Бабу, вы звали меня по какому-нибудь делу, связанному со Свадеши?» «Ради этого я бросила все домашние дела и пришла», — с большим усилием сказала я. «Да, я писал именно так», — улыбнувшись, ответил он. «Я пришел сюда во имя почитания, вы знаете это. В вас я ясно вижу шакти нашей Родины. Разве я не говорил вам? География Земли не является материальной. Может ли кто-нибудь отдать жизнь во имя географической карты? Увидев вас, Я понял, как прекрасна Родина, как она дорога, сколько она дает силы и энергии. Ваше благословение я сочту за наставление моей Родины. Если мне суждено пасть в борьбе пораженным смертельной стрелой, то, вспоминая ваши слова, я буду думать, что лежу не на земле, нанесенной на карте, а на вашем саре. И знаете, на каком? На том, который вы тогда надели, цвета пламенной земли, окаймленной алой, как кровь, полосой. Я никогда его не забуду. Такие зрелища вливают в жизнь энергию, а смерть делают заманчивой. Глаза Шанди погорели. Я не могла понять, был это огонь страсти или благоговения. Мне вспомнился тот день, когда я впервые его услышала. В тот момент я недоумевала, что передо мной, огненное пламя или человек. С обыкновенными людьми мы держимся просто. Это старая истина. Но ведь огонь — это что-то особое. В одно мгновение он ослепляет вас и делает гибель прекрасной. Кажется, будто истина, таившаяся в сухом дереве, приобретает вдруг свой сияющий облик и мчится, уничтожая своим гомерическим хохотом все низменное и жалкое. Продолжать разговор не было сил. Меня охватил страх. Мелькнула мысль, что Шанди подбежит и схватит меня за руку. Его руки трепетали, как огненное пламя, а взгляды падали на меня, как горящие искры. «Зачем вы возводите в идеал ваши мелкие домашние обязанности?» — воскликнул Шандип. «Вы обладаете такой силой, что стоит вам только дать знак, и жизнь и смерть покажутся нам пустяком. Неужели такая сила должна быть скрыта покровом Онтохпура? Отбросьте смущение и не прислушивайтесь к людским толкам. Отбросьте все запреты и вырвитесь на свободу». В словах Шандипа Бабу звучала хвала не только Родине, но и мне. Сомнения исчезли, и кровь забурлила. Пока речь шла об искусстве, вишнуитской поэзии или проблемах пола, о реальном или нереальном, мое сознание окутывала черная пелена безразличия. Сегодня сквозь тьму вновь пробилось яркое пламя, и своим сиянием побороло мою застенчивость. Я представляла себя красавицей, обладающей необыкновенным божественным величием. О, почему оно не засияет ярким ореолом над моей головой? Почему мои уста не могут произнести таких слов, которые сейчас послужили бы стране мантры в ее пламенном крещении? В этот момент с воплями и причитаниями в комнату вбежала служанка Кхема. «Рассчитывайте меня, и я уйду», — заявила она. «Никогда так...» И она разрыдалась. «Что такое? В чем дело?» Оказывается, Тхако, служанка моей младшей невестки, без всякого повода поссорилась с Кхемой и кричала ей все, что на ум придет. Сколько я не обещала разобраться в этой ссоре, Кхема никак не могла успокоиться. Казалось, что на чувство пламенной страсти, которые только проснулись, опрокинули ушат помоев. Женская жизнь напоминает илистый пруд, поросший лотосами, и сейчас на его поверхность поднялась вся муть. Чтобы поскорее скрыть все это от глаз Шандипа, я поспешно ушла в Онтохпур. Моя невестка продолжала сидеть на веранде, вся поглощенная резкой бетели. На лице ее играла улыбка, и она напевала себе под нос. «Ушла моя Радха, исчезла навеки». Она будто и понятия не имела, что где-то произошел скандал. «Почему ваша Тхако ругает Кхему?» — обратилась я к ней. Невестка удивленно подняла брови. «Неужели правда, мать? Я выгоню метлой эту старую коргу. Подумать только, так испортить тебе утренний прием. Но и Кхема тоже очень умна. Знает ведь, что ее госпожа разговаривает с посторонним человеком. И на тебе, явилась туда. Нет у нее ни стыда, ни совести. Но ты, Чхотарани, не думай обо всех этих неприятностях. Возвращайся в гостиную, а я постараюсь все уладить». Удивительно человеческая душа. Одно мгновение, и ее паруса наполняет обратный ветер. Здесь, среди истори установившихся правил Антахпура, мне показалось таким странным бросить утром все домашние дела и отправиться в гостиную для разговоров с Шандипом Бабу. Поэтому, ничего не ответив, я ушла к себе в комнату. Я не сомневалась, что Меджерани сочла сегодняшнее утро весьма подходящим моментом и подзадорила Тхако на ссору с Кхемой. Но у меня самой было такое ложное положение, что отвечать мне было нечего. Ведь тогда, на первых порах, я серьезно поспорила с мужем относительно увольнения привратника Нонку, но это так ничем и не кончилось. Впоследствии мне и самой стало стыдно своей вспыльчивости. А тут еще невестка пришла к мужу и заявила: «Знаешь, братец, тут виновата я. Мы люди старой закалки, и поведение твоего Шандипа Бабу нам совсем не нравится. Поэтому-то я и решила, что привратнику лучше...» Но я и в мыслях не собирался оскорбить Чхотарани, совсем наоборот. «Ах, бестолковая, что у меня за голова!» Таким образом, то, что с точки зрения родины и почитания кажется таким ярким, привлекательным, делается мутным, если взглянуть на него поближе, вызывает раздражение, а затем и полное равнодушие. Вернувшись в спальню, я заперла дверь и, сев к окну, задумалась. Как легка была бы жизнь, если бы вокруг царила гармония. Вот Меджерани беззаботно сидит себе на веранде и крошит бетель, а как трудно мне теперь занять свое прежнее положение и вернуться к своим несложным делам. Каждый день я спрашиваю себя, чем все это кончится. Может быть, я умру, или Шандип уедет, или я выживу и все забуду, как бред больного. Или со сломанными крыльями я окажусь на самом дне пучины, откуда уже нет пути в жизнь. Я не смогла благородно воспользоваться счастливой звездой своей жизни и все погубила. Стены, потолок и пол моей спальни, куда я вступила 9 лет тому назад молодой женой, теперь смотрели на меня с удивлением. Когда мой муж выдержал магистерский экзамен, он привез с какого-то далекого острова в Индийском океане очень дорогую орхидею. У нее всего несколько листьев, но под ними такой пышный пучок продолговатых цветов, будто они низверглись потоком из чаши красоты. Словно радуга расцвела под этими листьями и свисает красивыми гроздьями. Мы решили повесить орхидею над окном нашей спальни. Орхидея распустилась лишь однажды, однако надежда вновь увидеть ее в цвету не покидала нас. По привычке я и теперь ежедневно поливаю цветок, и его листья, связанные плотной веревкой из кокосового волокна, по-прежнему сохраняют свежесть своей зелени. 4 года тому назад я поместила в нише в рамке из слоновой кости портрет моего мужа. Теперь, когда случайно мой взгляд падает на него, я невольно опускаю глаза. До последнего времени я ежедневно утром после купания приносила цветы и, украсив ими портрет, совершала пранам. Сколько раз муж сердился на меня за это. Однажды он сказал: «Я не стою такого преувеличенного почитания, оно мне неприятно». Что ж тут неприятного? Не только неприятно, но это вызывает и ревность. Кому же ты меня ревнуешь? К тому, кто является не моим настоящим я. Ты не удовлетворена мною, каков я есть. Ты хочешь кого-то необыкновенного, кто бы мог покорить твое сердце. Ты придумала еще одного Никхила и тем обманываешь себя. Ты сердишь меня такими разговорами. Сердись на свою судьбу, а не на меня, — ответил он. Ты не могла выбрать меня свободно. Ты выходила за меня замуж с закрытыми глазами. Поэтому-то, превращая меня в божество, ты пытаешься сделать меня лучше. Дамаянти выбирала себе мужа сама, поэтому она отказалась от божества и выбрала настоящего человека. Дамаянти — жена царя Наля, одна из героинь индийского эпоса Махабхарата. Примечание редакции. Вы же, современные женщины, не можете воспользоваться таким правом и, забыв о реальном человеке, венчаете гирляндой избранное божество. В тот день меня так рассердили слова мужа, что я заплакала. Сегодня мне все припомнилось, и я не могла поднять глаза на портрет. В моей шкатулке с драгоценностями есть еще один портрет. На днях, убирая гостиную, я сняла рамку, в которой рядом с портретом мужа была карточка Шандипа. Я не почитаю его, и мне не нужно совершать перед ней пранам. Она лежит на дне, под моими алмазами, жемчугом, драгоценностями. Ее надо прятать, и это доставляет мне особую радость. Я достаю ее, только заперев в комнате все двери. Ночью потихоньку зажигаю керосиновую лампу и, приблизив карточку к огню, смотрю на нее. Каждый раз мне хочется сжечь ее в пламени лампы и навсегда покончить с этим. И каждый раз, глубоко вздохнув, я осторожно прячу ее под драгоценностями и запираю шкатулку на замок. Несчастные, кто дал тебе жемчуга и алмазы? Сколько в них любви и обожания? Разве ты их не чувствуешь сегодня? Нет, лучше умереть. Однажды Шандип сказал мне, что женщинам не свойственны колебания. Они не сворачивают ни вправо, ни влево, а идут прямо. Он часто повторял, когда женщины Бенгалии пробудятся, они гораздо решительнее, чем мужчины заявят «мы хотим». Рядом с таким желанием не смогут устоять никакие рассуждения о плохом и хорошем, возможном и невозможном. Они будут только повторять «мы хотим». Эти слова — основа первоздания. Они не признают никаких правил и, став огнем, горят, как солнце и звезды. Благосклонность огня страшна. Он пожелал человека, и в течение многих веков миллионы жизней приносились ему в жертву. Теперь страшные, все разрушающие слова «я хочу» воплотились в женщины. А мужчины-трусы стараются остановить этот поток первоздания при помощи запрут, иначе он затопит неистовым смехом их грядки с тыквами и весело побежит дальше. Мужчины воображают, что они соорудили плотины на долгие времена. Вода же все прибывает. Сегодня водные просторы сердца глубоки и спокойны, сегодня они недвижны и не подают голоса, безмолвно заполняя кувшины, расставленные мужчинами в кухнях. Но вода все прибывает, плотина скоро прорвется. И тогда столь долго сдерживаемые силы с ревом «я хочу» устремятся вперед. Слова Шандипа звучали у меня в ушах, словно барабанный бой. Они приходили мне на ум, когда в душе моей начиналась борьба, и меня мучили угрызения совести. Мой позор казался мне тогда позором людей. Он воплотился в образе моей младшей невестки, которая сидела на веранде, занимаясь резкой бетели, и бросала на меня косые взгляды. Чего ради мне беспокоиться? Слова «я хочу» должны быть произнесены без колебаний, без сомнения, со всей силой моего «я», и тогда они целиком себя раскроют. Эти слова бесплодны, если нет силы произнести их. Почему нежная орхидея и портрет в нише высмеивают и оскорбляют мое пламенное «я»? Какое они имеют на это право? У меня появилось желание выбросить за окно цветок и убрать портрет из ниши. Пусть проявится во всей своей бесстыдной наготе сила разрушения. Рука поднялась, но в груди заколола, на глаза набежали слезы. Я бросилась на пол и зарыдала. Что будет? Что станет со мной? Что мне уготовила судьба?